Глава 31. Хлоя. Открыв глаза, я вижу вокруг себя перепуганную группу коллег, с которыми вот уже месяц вместе работаем на раскопках древнего города Шаддата. «Ты в порядке? Хлоя? Что с тобой случилось? Как ты здесь оказалась?» Беспокойно спрашивают все наперебой. «Я ничего не понимаю. Лежу на голой земле, а все тело болит, как после хорошей порки. Что происходит? Где я?» Взволнованно спрашиваю, вглядываясь в лица. «Я ждал тебя, как мы и договаривались. Но тебя все не было, и тогда я решил заскочить к тебе. Но твоя дверь была закрыта». Мой новый друг Николас, кандидат наук из Швеции, держит меня за руку и выглядит очень встревоженным. «Тебя не было часа два. Мы забеспокоились и пошли тебя искать. И вот нашли тебя здесь, на земле, без сознания». «А что это за место?» Приподняв голову, пытаюсь увидеть хоть что-нибудь. Поверх голов плотно окруживших меня коллег уже раннее утро, и в первых лучах солнца легко угадываю знакомые силуэты, только вчера освободившие нами от песка небольшой части древней улочки. «Ты совсем не помнишь. Это часть городской улицы, которую мы только вчера откопали. Так ведь вечеринка была по этому поводу. Пропустите меня, дайте мне ее осмотреть». Слышу знакомый голос медика из местного стационара, который находится здесь же, на территории лагеря, для оказания первой помощи персоналу. «Ты помнишь что-нибудь? Как это произошло? Ты упала и ударилась головой? Или, может, тебе стало плохо, и ты потеряла сознание? Или, может, тебя кто-нибудь толкнул?» Спрашивает он, осматривая меня. «Нет, я ничего не помню», — отвечаю я, пытаясь хоть что-то восстановить в памяти. «Но ничего не помню». Как будто память тщательно стерли. Осмотрев меня и не обнаружив никаких повреждений или осложнений после падения, велел санитарам положить меня на носилки и нести в медкабинет для более тщательного детального осмотра. Но я категорически отказалась, сославшись на то, что у меня ничего не болит, и вообще я хочу поскорее попасть к себе в комнату. Медик никак не хочет внять моим доводам, но все-таки в итоге ему пришлось уступить. «Вероятно, ты просто устала. Или у тебя нервное истощение от непривычных условий труда и климата, совершенно противоположному тому, к чему привык твой организм. Советую побольше отдыхать, высыпаться, не нервничать. И через несколько дней организм вполне восстановится». И пожелав скорейшего восстановления и обращаться в случае ухудшения состояния, ушел, забрав своих санитаров. «Это что за новый наряд на тебе? Ты говорила, что принарядилась в табуке на той неделе. Это оно?» Удивился Николас, разглядывая меня, когда я, наконец, с его помощью поднялась с земли. Оглядев себя, я сильно удивилась. У меня никогда не было такой одежды. Мало того, я ее вижу впервые. Но откуда она на мне? Хорошо помню, что вчера выходила из своей комнаты в новом шелковом платье салатового цвета. Где оно? Кто меня переодел, пока я была без сознания? И для чего? И вообще, что происходит? Чувствую я себя ужасно. Страшно стучит в висках, кружится голова, болит все тело и, ко всему прочему, полное отсутствие каких-либо жизненных сил. Мне плохо, очень плохо. Единственное, о чем я мечтаю, это поскорее оказаться у себя в комнате и чтобы никого не было рядом. Меня что-то очень беспокоит, тревожит и пугает, и я никак не могу понять, что именно. Поблагодарив всех коллег за помощь в поиске пропавшей себя и извинившись за доставленное беспокойство, я изъявила желание вернуться в свою комнату. Николас вызвался меня проводить, и, взяв его под руку, мы направляемся в сторону жилого сектора. «Тебе не нравится? По-моему, красиво», — говорю я, еще не разобравшись толком, во что это я одета, желая скрыть правду во избежание лишних разговоров. «Ты это вчера на вечеринку так вырядилась?» Засмеялся парень громко, все еще рассматривая меня. «Так ведь у нас не костюмированный исторический бал был. Хотя в этом наряде ты бы заняла весь пьедестал. Очень качественная имитация старины». Восхитился парень, пощупав вполне симпатичный плащ с капюшоном, наброшенный поверх платья. «Все натуральное, никакой синтетики». Пробормотала я, чтобы поддержать разговор, пройдясь ладонью по поверхности натуральной ткани благородного сливового цвета. «Но ты и прибарахлилась, Хлоя. Даже кольцо приобрела соответственно эпохе», — воскликнул он, и, взяв меня за кисть, поднес к своим глазам, чтобы лучше рассмотреть мужскую печатку, которая красуется на моем среднем пальце. «Ну, это уже пошлость, Хлоя. Сними его, совсем не твой уровень. Дешевый сувенир для туристов». Состроил он брезгливую гримасу на лице. Примерно через полчаса я, наконец, попрощавшись с Николасом, закрылась одна в своей комнате. Нет желания никого видеть и ни с кем говорить. Меня что-то беспокоит. Что-то непонятное рвет мне душу, терзает сердце. Вселенская тоска держит за горло, не давая возможности дышать полной грудью. Я не понимаю, что происходит со мной. Сил нет никаких. С трудом добираюсь до своей кровати и валюсь на нее, не раздеваясь, прямо поверх одеяла. И вдруг, вспомнив про кольцо на пальце, подношу к лицу и рассматриваю его. Откуда оно на моем пальце? Я в первый раз его вижу. Николас еще говорил про какой-то сувенир. Но я не покупала его. Я не могу ошибиться. Я вообще никаких колец никогда не покупала, потому что сроду их не носила. Пытаюсь снять его с пальца и... О, ужас! Оно сидит, как срослось. Даже сдвинуть с места не удается. Странно. Откуда оно? И тут я вспоминаю про свой наряд и заставляю себя встать с постели и подойти к зеркалу. Не понимаю, что это? Николас прав. Идеальная имитация старины. Подсливового цвета свободным широким плащом из тонкой шерсти, легкое шелковое, струящееся платье фиолетового цвета. Совсем как со средневековых полотен. Ничего не понимаю. Если бы вчера кто-то был рядом со мной и предложил мне что-то выпить или съесть, то я бы точно подумала, что мне подложили наркотик или что-то наркотическое. Но я была одна, и никто мне ничего не предлагал. Вдруг тошнота подступает к горлу, спазмы мгновенно скручивает все мои внутренности, выворачивая наизнанку. Бегу в ванную, и едва успеваю добежать, все содержимое желудка выходит наружу. Теперь-то я точно знаю, в чем дело. Все сомнения сразу рассеялись. Я отравилась. Только знать бы еще чем. Весь день я провела в своей комнате одна, не выходя к людям ни на обед, ни на ужин. Но если с утра мне было плохо в моральном и психологическом плане, то теперь к этому состоянию прибавилось еще и физическое недомогание. Меня все время подташнивает. И спазмы, скрутив, разрывают мои внутренности, заставляя меня страдать и сидеть почти весь день на полу, в обнимку с унитазом, из-за того, что рвотные позывы не прекращаются ни на минуту. Через 2 дня заканчивается моя месячная практика на раскопках в Саудовской Аравии. И следом месяц каникул. Приглашение и разрешение работать как специалиста-историка на раскопках у меня на 1 год. Поэтому я решила продлить свою практическую деятельность и остаться здесь еще на 1 месяц своих каникул. Но меня очень сильно беспокоит состояние моего здоровья. Если к завтрашнему дню мне не станет лучше, то придется обратиться в стационар к врачу. Со вчерашнего дня лучше мне не стало. Наоборот, только еще хуже. Я с трудом заставила себя утром выпить чашку чая с кусочком бутерброда и потерпев до обеда, в надежде, что само собой все образуется. В итоге после обеда, а лучше мне так и не стало, сходила в стационар. Но то, что врач мне сказал, просто убило меня наповал. Это никак не может быть правдой. Потому что просто не может быть. Потому что противоречит всем законам природы и физики. Потому что это нонсенс. Врач сказал, что я беременна. Естественно, я ему ответила, что человечеству известен только 1 случай непорочного зачатия. И 2-го, думаю, не стоит ожидать. На что он возразил, сказав, что в моем случае ничего, что может натолкнуть на подобную мысль, нет и в помине. Если сказать, что я была шокирована, то ничего не сказать. Я девственница, и у меня никогда не было половых контактов. Даже легкого романчика у меня в жизни не было. И теперь я оказываюсь беременной. Эта сумасшедшая, неправдоподобная новость просто сломала мой моральный дух и чуть не вогнала в депрессию, лишив меня ярких красок, позитивных эмоций и элементарного желания общаться с людьми. Со слов врача, срок у меня совсем маленький. И ничего другого не приходит на ум, как только то, что в ту ночь, когда я лежала без памяти на земле, кто-то из моих коллег воспользовался ситуацией и мной. Кто-то из тех, кто ежедневно, в течение месяца сталкивался со мной, здоровался, может быть, общался и обсуждал всевозможные рабочие моменты, а теперь, после этого, будет также спокойно продолжать свою размеренную жизнь. Либо кто-то проник на территорию раскопок и в ту же ночь по чистой случайности оказался не в том месте и не в то время. Не желая выглядеть в глазах доктора полной дурой, я не стала с ним спорить, а решила сделать тест, который в итоге только подтвердил утверждение врача. Я действительно беременна. А знать, что беременна, и даже не предполагать от кого, это слишком сильный удар для меня и вообще для любой другой женщины, окажись она на моем месте. Сегодня последний день моей практики. Мне уже давно было пора принять решение, то ли остаться еще на один месяц, то ли ехать домой. Я не спала всю ночь и думала. К сожалению, легче мне не становится. Ощущение гнетущего беспокойства, которое давит на меня, и природу возникновения которого я все еще не могу определить, никак не отпускает, а только лишь усиливается. Да и вообще мое общее состояние оставляет желать лучшего. Вероятно, я просто устала, и моя неожиданная, непонятно откуда взявшаяся беременность только усугубила мое и без того плачевное, как физическое, так и психологическое состояние. Наконец, уже под самое утро, взвесив все «за» и «против», я принимаю сложное для себя решение уехать. Мне нужно отдохнуть, обдумать все, привести себя и свои мысли в порядок, поговорить с мамой и с бабушкой и, наконец, решить, что мне делать с этой беременностью. Заказав билет на самолет, я спокойно, не спеша собираю чемодан. И опять мне на глаза попадается эта странная одежда, в которую я была одета в то утро, когда меня нашли. В последние два дня мне было не до этого, и я как-то и забыла про нее. А теперь, развернув наизнанку и тщательно изучая ее, я нахожусь в культурном шоке. Все пошито вручную, каждый шовчик, каждая вышивка из золотых ниток, подвязочки на рукавах, шнуровка на спине. Ни одного шва на машинке. Дорогие натуральные ткани. Я еще больше запуталась. Теперь я даже не знаю, что и думать. Как будто и правда сбежала с какого-то костюмированного бала, где главным критерием костюма было максимальное соприкосновение с эпохой. Опять взгляд падает на мужскую печатку на моем пальце, которая сидит как влитая. Я уже и не пытаюсь снять ее. Бесполезная затея. Даже как-то привыкла к ней. Это довольно красивая печатка из серебра, на верхней стороне которой находится черный камень, на котором выгравирован рычащий лев, на вытянутой передней лапе которой держит солнце. Вполне интересная, нетривиальная работа в духе восточной культуры. Как я сразу не вспомнила. Я видела подобные печатки и перстни на той неделе на рынке в Табуке. Продавцы сувенирами утверждали, что это герб рода самого популярного героя местного эпоса, которого они называли на древнем арабском языке. Я уже и не помню как, что в переводе означало «восточный лев» или «лев Востока». Предлагали купить, говорили, что это самый популярный сувенир среди туристов. Но я сроду колец не носила. До недавнего времени. Пока кто-то без моего ведома не надел его мне на палец. И теперь его проще спилить, чем снять, что, скорее всего, я и сделаю, как только вернусь домой. Во время обеда в полевой столовой, это огромный брезентовый шатер с освещением и кондиционерами, встретила своих коллег, с которыми весь месяц очень тепло общалась. Они сидели, объединившись в большую группу, придвинув друг к другу столы и бурно обсуждали новую находку, о которой стало мгновенно известно всему лагерю, и во время обеда все разговоры крутились только вокруг этой находки. «Самое удивительное – то, что внутри он оказался почти пустым, то есть за почти более чем тысячи лет песок не сумел проникнуть в него и совершить свою разрушительную работу», – возбужденно говорит один из коллег. «Правда? Интересно. Включаюсь я в разговор. Такого еще не слышала никогда, хотя с интересом отслеживаю все археологические находки и открытия». «Это чудо. Истории неизвестны такие случаи. Это удивительное строение почти сохранило свой первозданный вид, как снаружи, так и внутри. Предположительно, это склеп, потому что внутри обнаружили саркофаг с мумифицированными останками, которые собираются транспортировать в столицу для тщательного изучения. В этом регионе Ближнего Востока мумий еще никогда не находили. Значит, это тоже будет в числе открытий мирового значения. Хлоя, ты еще не была там?» Обращается ко мне один из коллег. «Нет, но уже навряд ли получится. Я улетаю сегодня ночью. Моя практика уже завершилась. Пожимаю я плечами. У меня в запасе совсем немного времени. Я все еще плохо себя чувствую и не уверена, что у меня хватит сил посетить это место и оценить его по достоинству. Уже весь персонал успел там побывать. Это открытие мирового значения, важность которого очень сложно переоценить», заметила одна из коллег, возбужденно выпучив глаза. «Неужели тебе не интересно перед отъездом заглянуть туда?» «И правда, Хлоя, сходи обязательно. Тебе будет интересно», — подхватили остальные. «Спасибо. Я постараюсь выбраться перед отъездом», — неуверенно говорю я. «Странно. Еще совсем недавно, чтобы увидеть такое, я бы землю грызла, жизнь отдала. А сейчас? Наверное, я и правда очень устала. И мне нужно хорошенько отдохнуть». Сразу после обеда я отправляюсь в штаб, чтобы получить документы и оформить свой отъезд. В такое время дня редко кого можно встретить в штабе, кроме секретаря. Все заняты практическими делами, но мне повезло. Руководитель проекта, известный историк, доктор наук, профессор Абдулла, оказался у себя в кабинете. За время практики у меня с ним сложились вполне теплые, дружеские отношения. И я очень обрадовалась, застав его у себя в кабинете, чтобы попрощаться с ним перед отъездом. «Ты настолько фанатично увлечена историей Арабского Востока, Хлоя, а особенно поисками следов древнего Шаддата, что я до последнего был уверен, что ты останешься здесь еще надолго», — удивленный моим решением уехать, проговорил профессор, когда мы уже прощались после недолгого разговора. «Я и сама рассчитывала остаться еще хотя бы на месяц, но обстоятельства так сложились. Протягиваю я ему руку. Я мечтаю вернуться сюда через год и очень надеюсь, мистер Абдулла, что вы позволите мне присоединиться к вам». «Ну, конечно, Хлоя, обязательно приезжай. Нам тут нужны такие энтузиасты. Всегда буду рад видеть тебя снова». Он крепко пожал протянутую руку и, увидев кольцо, улыбнулся. «Тебе понравилась эта легенда?» «Мне кольцо понравилось очень. Не смогла пройти мимо. Купила его на рынке в Табуке. Соврала я, чтобы избежать лишних вопросов. А что за легенда?» «Об осаде Аль-Шарке, Льве Востока, который, как гласит легенда, был великим визирем и самым влиятельным политиком на Востоке в древности, которого знал и уважал весь мир». «Очень интересно. Никогда не слышала». «Эта легенда не претендует на историческую достоверность. Никто не знает, был ли на самом деле этот осад Аль-Шарк и кем была придумана эта легенда, но зато продается очень хорошо в виде всевозможных сувениров и потому популярна в народе, обрастая все новыми и новыми подробностями», — говорит он, все еще удерживая мою руку и внимательно изучая кольцо. «Да уж, торговцы сувенирами только и говорили о восточном льве. Заметила, что туристы охотно клевали на это», — улыбаюсь, «как, впрочем, и я». «Какая прекрасная работа! Смотрится совсем не как дешевый сувенир с рынка, а как настоящий исторический артефакт», — с придыханием произносит профессор, подняв на меня глаза. А потом снова взглянул на кольцо и, слегка протерев гравировку на поверхности, еще раз внимательно присмотрелся. «Правда? Простите, я совсем не знакома с местным эпосом, но все равно приятно, что у меня получилось купить достойный сувенир, как память об этой прекрасной стране». «Считается, что этот лев, который держит на своей лапе солнце, был родовым гербом этого легендарного героя и символизирует его неограниченную власть, которая распространялась не только на людей, но и на силы природы», — произносит он с блестящими глазами. Видно, что профессор действительно фанатично влюблен в свою историю и может говорить о ней бесконечно. «Неужели не удалось обнаружить никаких доказательств, подтверждающих существование столь легендарной личности?» «Ну, во-первых, этим никто углубленно не занимался. А во-вторых, герой этот был в народе популярен всегда, потому что считалось, что он родом из этих мест». «А если найти хотя бы первые упоминания о нем, Ведь кроме устных сказаний, передаваемых в народе из поколения в поколение, в наличии имеется герб. Следы ведут далеко, в историю 10-11 века. В архивах ничего нет об этом. А если тогда и были какие-то документы, то они не сохранились до наших дней. И потому, юная барышня, он широко улыбнулся, глядя на меня. Эта история считается просто красивой легендой. Получается, что это время расцвета не менее легендарного древнего Шаддада, следы которого мы и пытаемся здесь найти. А он, как вы сказали, был родом из этих мест. Задумчиво произношу я, бросив взгляд на кольцо. Вот именно. Кто знает, может, нам удастся найти хоть какое-то подтверждение реального существования этого героя и явить его миру. Я думаю, что эти места хранят много тайн под многовековой толщей песка. Я уверен, что мы докопаемся до многих из них. И, наконец, сумеем ответить на многие вопросы, волновавшие человечество не одно столетие. Отвечает он с гордостью. У меня еще оставалось немного времени до отъезда. И все-таки я не удержалась и решила сходить и посмотреть на этот, уже успевший стать мировой сенсацией, склеп. Подойдя вплотную к нему, небольшому каменному строению, который был уже почти полностью откопан и находился в прекрасном состоянии, у меня пробежал холодок по спине. И появились какие-то непонятные ощущения, которые пугали меня, удерживали снаружи и не давали войти внутрь. Постояв несколько минут в дверях и борясь с тошнотой и чувством беспокойства и тревоги, я огляделась вокруг. Рядом не оказалось никого. Увидев недалеко пару своих приятелей, которые работали на объекте по соседству, я громко поприветствовала их и помахала рукой, чтобы развеять страхи, внезапно охватившие меня, и, глубоко вдохнув, шагнула внутрь. И вот я молча стою на пороге, внимательно вглядываюсь в темную глубину этого холодного и мрачного помещения, неторопливо осматриваюсь и делаю первые шаги. Какое странное место, неприятное и пугающее. Но почему-то мне кажется, что оно мне знакомо, как будто я уже здесь когда-то была. Я покрываюсь ледяным потом, а чувства беспокойства и тревоги усиливаются многократно, как будто кто-то невидимый стоит рядом и смотрит на меня. Но спустя несколько мгновений меня начинает терзать душевная боль, которая разрывает меня изнутри, от ощущения того, что кто-то дорогой моему сердцу страдает, просит меня о помощи, зовет, и я, не сумев помочь, теряю его. А что-то очень важное, нужное ускользает от меня, уходит. Но что? Что? Почему меня не покидает ощущение того, что я была здесь? Почему? Что это? Дежавю? Или что-то другое? Я присматриваюсь снова и снова. Что-то странное и необъяснимое происходит со мной и вокруг меня. Я чувствую это, но не могу понять, что. Медленно прохожу вглубь, осматриваясь по сторонам. И вдруг мне показалось, что холод отступил, и я стала постепенно погружаться в тепло. Как будто кто-то невидимый окутывает меня теплым одеялом. Я застыла на месте, не желая двигаться дальше. Мне так хорошо, так душевно, так спокойно, как никогда в жизни. Почему-то защипало в глазах и потекли слезы. Они текут и текут, а я молча стою и не спешу бороться с ними. Вдруг это непонятно, откуда взявшееся мужское кольцо на моем пальце потихоньку согревается. А спустя мгновение накаляется и начинает мерцать. Не могу понять, от чего. Кругом замогильный холод, и только я, как на островке тепла и спокойствия. А слезы все текут и текут. И я не знаю, почему. Отступили беспокойство, тревоги, страхи, сомнения, боль, тоска. Даже токсикоз куда-то пропал и перестал беспокоить. Стою, закрыв глаза и прислушиваясь к себе. Я не знаю, сколько так простояло. Может, минуту, может, 5, а может, все 10. Но понимаю, что так не может продолжаться вечно. Мне надо идти. У меня самолет. Но это место как будто приворожило меня, держит, не отпускает. Внимательно смотрю вглубь, вокруг. Никого нет. Но как будто кто-то невидимый держит за руку и просит не уходить, остаться. Рвет душу. Больно зажимает сердце. Наверное, это гормоны во время беременности так влияют на женщину. Делаю я вывод и нехотя, но медленно направляюсь к двери. Появляется стойкое ощущение того, что спина горит под чьим-то пристальным взглядом. Раскаленное кольцо мгновенно остывает и гаснет. А неприятные чувства, мешающие мне нормально жить последние несколько дней, опять возвращаются ко мне. Дойдя до выхода, перед тем, как выйти, я еще раз оборачиваюсь. Стою несколько минут и внимательно всматриваюсь в мрачную темную глубь. Никого. И со стойким чувством того, что кто-то смотрит мне в спину и пытается что-то сказать, наконец выхожу наружу. Хамдан. Любое мое движение из-за могильную тишину разрезает ужасный металлический лязг магической цепи, которой я закован в кольцо забвения и которое делает меня узником этого склепа. Как будто горы железа с немыслимой силой ударяются и трутся друг об друга, издавая оглушающий скрежет. И бесконечный вой сальвы, которая все это время здесь, рядом со мной, постепенно превращаясь из некогда красивой и милой девушки, как казалось со стороны, в ужасную сумасшедшую старуху. Последнее, что я помню, это то, что, чувствуя угрозу со стороны сальвы, пытался прикрыть Хлою собой. И в ту же секунду что-то невидимое, но очень жесткое несколько раз обвилось вокруг меня и грубо защелкнулось на шее. В то же мгновение, как будто тысячи копий одновременно вонзились мне в горло, причинив адскую боль и перекрыв дыхание. А следом померкло сознание. И я провалился в пустоту. «Это она! Хариба во всем виновата! Ненавижу ее!» Сальва целыми днями сидит в углу, как дикий зверь, и страшными воплями и криками разрывает тишину. «Она, а не ты, должен был быть здесь, в кольце забвения, проклятая и забытая всеми, вечно страдать, вечно!» Ее дикие вопли не прекращаются ни днем, ни ночью. «Почему? Почему ты вмешался? Я только хотела освободить тебя от нее. Почему так случилось? Я ведь только хотела быть счастливой!» Ее рыдания переходят в вой, и опять рыдания, и так бесконечно. «Скажи что-нибудь, хоть слово, Хамдан, прошу тебя, скажи, не молчи!» «Чего ты хочешь услышать, Сальва?» Наконец подаю я голос. «Ты не должен был быть здесь! Я всегда любила тебя! Я бы никогда не навредила тебе!» Время остановилось. Меня нет среди живых, нет и среди мертвых. Меня просто нет. Но вот у моего бестелесного тела есть душа, и она все чувствует и помнит. И каждое воспоминание причиняет ей боль. Вероятно, это и есть самая жесткая пытка, когда тебе не дают забыть то, что было дорого и ценно для тебя, напоминая снова и снова каждую секунду, каждый миг, каждый кусочек счастья, прожитый тобой, и заставляют снова и снова переживать боль от ее потери и бесконечно страдать. Вдруг мне начинает казаться, что я ощущаю Хлою, мою девочку, как будто она где-то близко, рядом. Не понимая, что происходит, я начинаю беспокойно метаться, чувствуя, как она приближается ко мне. С каждой секундой, мгновением, все ближе и ближе. Кажется, что я вдыхаю знакомый до боли любимый аромат ее волос, тела. Душа в моем бестелесном теле замирает в мучительном ожидании. Поскорее увидеть ее, заглянуть в любимые глаза – и, наконец, обняв, услышать биение ее сердца. Но вот она действительно появляется на пороге, останавливается в дверях, молча осматривается, внимательно вглядываясь в мрак, и неторопливо входит в этот чертов склеп. «Хлоя, девочка моя», — разрезает тишину мой замогильный голос. «Ты пришла». Она не видит и не слышит меня, но смотрит прямо в глаза, как будто чувствует. «Милая моя, ты же смотришь на меня. Неужели ты меня совсем не видишь? Пытаюсь я достучаться до нее, но напрасно. Моя Хариба выглядит совсем измученной. Мешки под усталыми глазами, в которых застыла тоска. На лице печаль. Ее что-то беспокоит и гнетет. Я обнимаю своим бестелесным телом свою девочку, пытаясь согреть ее, приласкать, успокоить. Взять себе ее тоску и тревоги. Мое кольцо на ее пальце мгновенно реагирует на меня, согревается и начинает мерцать. Она стоит, закрыв глаза, такая одинокая, беззащитная. И вдруг слезы потекли по щекам. Как же я скучаю по тебе. Не плачь, любимая. Пытаюсь осушить ее слезы. Они все текут и текут. Обняв ее, мы стоим с ней вдвоем, как стояли еще совсем недавно в Шаддаде, в нашей такой короткой, но счастливой жизни, не желая разомкнуть свои объятия, мечтая о будущем, строя планы на жизнь. Любимая, как же мало нам было уготовано. Мы с тобой ничего не успели. Совсем ничего. Как ты говорила, засыпать и просыпаться рядом, рожать детей и растить их. Прости, я не смог тебе дать ничего. Готов целую вечность стоять вот так, обнимая ее, но через несколько минут, все так же обливаясь слезами, она разворачивается и медленно идет к двери. Я смотрю ей в спину и до последнего верю, что она наконец увидит или услышит меня. И вот, дойдя до выхода, она оборачивается и, глотая слезы, опять смотрит мне прямо в глаза. «Хлоя, ты видишь меня? Но ты же смотришь мне в глаза, скажи что-нибудь!» «Девочка моя!» Она пристально смотрит на меня. В ее прекрасных изумрудных глазах блестят слезы. Отражается тоска и печаль, гнетущие ее душу. Потом осматривается вокруг, как будто что-то чувствует. Ждет и ищет кого-то. И, не найдя, молча разворачивается. А спустя секунду уходит навсегда. «Она не может тебя видеть, Хамдан! Хлоя уже не девственница, а женщина!» И растеряла свои способности. Ты сам виноват в этом. Подает голос Сальва, наблюдавшая за нами. И это конец? Спрашиваю я все еще под впечатлением от встречи. Тебе повезло, Хамдан. Очень повезло. Если так можно сказать о твоем нынешнем положении. Хлоя беременна твоим сыном. Твоим наследником. Что, Хлоя беременна? У нас будет сын? Услышав такое, я не мог найти покоя и стал метаться по склепу, как тигр в клетке. Этим страшным, душераздирающим лязгом, который издавала цепь от каждого моего движения, можно убить живого человека. Но меня убить уже невозможно. Я и так уже мертвый. Но то, что мой сын, мой наследник, вырастет, так никогда и не узнав своего отца, это для меня страшнее смерти. «Этот ребенок – твой единственный шанс вернуться к жизни». Продолжила Сальва много позже, когда, наконец, я смог успокоиться, и в пространстве воцарилась тишина. «В нем течет твоя кровь, Хамдан, и вы связаны с ним невидимой нитью. Он может привести к тебе Хлою. Но есть одна проблема». «Какая проблема?» «Это сработает только в том случае, если она тебя вспомнит». «Что значит «вспомнит»?» «Хлоя не помнит тебя. Также не помнит, что оказалось в прошлом». Это стерто из ее памяти. Тебя для нее не существует. Она даже не знает, кто отец ребенка. И потому я не берусь предсказать судьбу этой беременности, Хамдан. Как напомнить ей о себе? Должен быть какой-то выход. Не теряю я надежды. Пока твое кольцо на ее пальце, ты можешь приходить к ней во сне. Но не обманывай себя пустыми надеждами. Она никогда не вспомнит тебя. Это исключено. Поверь мне.